Компания собиралась отличная. Я понял, что увидел воочию то, что видеть мне было пока не положено. Это была та самая партия, о которой много шептались в обществе. Говорят, великий князь Константин Николаевич называл ее ретроградной оппозицией, а сам государь — вельможной оппозицией Анечкова дворца, но почему-то мирился с ней. Сам Победоносцев, видимо, созвал это совещание по какому-то неотложному поводу, о чем не удосужился предупредить наследника и, следовательно, Черевина. Черевин выглядел сконфуженным. Он извинился и тотчас исчез на несколько минут. Вернувшись, сказал мне, что его императорское высочество позвали неотложные государственные дела и что меня приглашают послезавтра в полдень в Гатчину. Когда я уходил, навстречу по мраморным ступеням прошагал господин, весьма спешивший на это внезапное совещание. Господин удивил меня. Это был Лже-Кириллов, но только в усах и бороде. Тогда я подумал, что ошибся, но теперь я точно знаю, это был он, желавший быть неузнанным. На следующее утро я велел закладывать тройку и днем был в Гатчине. Здесь, в бывшем дворце несчастного Павла I, жил наследник с семьей. Я приготовился к истинно русским помещичьим забавам, к охоте и к чему-то в этом роде. Сейчас, когда я прочел записи его отца, я лучше понимаю характер цесаревича. Он и вправду был очень похож на медведя, фигурой и косолапой походкой, воистину медвежатый, как говорят в народе, и, как бывает с необычайно сильными людьми, был он слишком добр и чувствителен, чтобы убивать животных. Его любимой охотой была рыбная ловля. Меня встретил Черевин. На берегу Серебряного озера, рядом с дворцом, мы ждали цесаревича. Черевин объяснил мне, зачем им нужен я. Дело в том, что цесаревич, как и положено истинному русичу, верный поклонник Бахуса. Это очень не нравится Минне, но Черевин нашел выход для своего любимца. Он заказал себе и цесаревичу особые сапоги с широченными голенищами. В эти восхитительные сапоги свободно входит плоская фляжка коньяку вместимостью с бутылку. Он сказал: «Теперь твоя задача, князь. Ее императорское высочество, конечно, захочет наблюдать за рыбалкой, но ты постарайся, отвлеки ее разговором». Из дворца уже шла Мария Федоровна. За ней с удочками наследник. Он был весел, ему явно нравилась сельская жизнь. Я поклонился, он приветливо помахал рукой. После чего оба рыболова, цесаревич и Черевин, пошли вдоль озера, отыскивая удачное место клёва. Пройдя 30 метров, уселись с удочками на берегу. В кустах за спинами рыбаков вокруг пруда расположилась охрана, примета нового времени. Минни встала на пригорке поодаль и внимательно смотрела на рыболовов. Черевин дал мне сигнал действовать. Я подошел к ее императорскому высочеству и заговорил о красотах Гатчинского парка. Она усмехнулась. «Вас послали занимать меня разговором? Отвечайте, молодой человек». «Да, ваше императорское высочество, приятно, что вы не разучились говорить правду, как нынче многие молодые люди. Ну что ж, поможем им. Ступайте со мной». Я услышал ее вздох и еле слышное: «Мое августейшее дитя». Она повернулась спиной к рыбакам, а я стоял рядом, умирая от неловкости. «Докладывайте, что вы видите», — не оборачиваясь, сказала она. «Сидят, ваше императорское высочество, сидят смирненькие, тихие, невинные. Что еще, князь? Господин Черевин смотрит на меня, ваше императорское высочество. Смотрит на вас вопросительно? Да, ваше императорское высочество. Чуть-чуть кивните ему, дескать, все в порядке. Я кивнул, и тотчас рыбаки весело переглянулись, и я услышал: «Голь на выдумке хитра», — спросил наследник басом. «Именно так, ваше императорское высочество», — ответил Червин. И оба, как по команде, вытащили из сапог фляжки, быстро пригубили и торопливо засунули в сапоги, и сидели веселые, как ни в чем не бывало. «Свершилось?» — спросила она. «Так точно, ваше императорское высочество. Браво, молодой человек, вы поняли свою роль. Сейчас и в будущем все сообщайте мне». И добавила строго: «Он истинно русский, и слабости, — тотчас поправилась, — привычки у него истинно русские. Я их должна уважать, и обсуждать их не наше с вами дело. Наследник престола ведь он только отчасти человек, не так ли?» «Совершенно согласен, ваше императорское высочество. Даже его пьянство маленькая волевая женщина сделала политикой. Княгиня Урусова говорила, князь, о вашей преданной любви к ковчегу предков, к великой идее истинного самодержавия». «Я не сплоховал, я ответил достойно. И оттого рад послужить тому, кто будет истинно русским царем, вернет России прерванный национальный период. На это надеются все истинно русские люди». «Я рада нашему знакомству. Что происходит у нас, князь?» «Смотрят на меня, ваше императорское высочество. Кивните». Я кивнул. Оба выхватили фляжки, хорошо глотнули, и наследник счастливо засмеялся. «Голь на выдумке хитра, Черевин, — басил цесаревич. Именно так, ваше императорское высочество. Гигант был очень ребячлив. Тому я буду частый свидетель. Ему было приятно возвращение в детство, обожал чувствовать себя маленьким, обожал родительскую ласку, которой был лишен, ведь в детстве любили не его. И эту роль любящей строгой матери умело исполняла теперь маленькая умная женщина. Маленькая женщина была большая, а наш гигант — маленьким. С этой минуты она мне доверяла. Возвращался я в карете Червина. Он был пьян и доволен, хлопал меня по плечу. «Ах ты ловкий какой, князь, просто находка, и она, по-моему, очень довольна тобой, она у нас голова». Оказывается, ее императорское высочество уже объявило цесаревичу, что я премилый, воспитанный молодой человек. Так, не произнеся с цесаревичем ни слова, я стал своим в Анечковом дворце. Притом с первой встречи цесаревич отчего-то меня недолюбливал, как и я его, но показать никогда не смел. Я был креатурой любимой жены. Я был наш. Что можно сказать о цесаревиче? Умнейшему Победоносцеву не составило большого труда создать из цесаревича то, что он задумал. Как Бисмарк дал ощущение великой миссии германскому королю Вильгельму, этой воплощенной посредственности, так и Победоносцев подарил этому среднему человеку величие миссии спасителя самодержавия в России. Вождя партии ненавистников реформ, мечтающих вернуться к заветам предков, благословенному времени порядка, времени Николая I. Эта партия особенно нравилась Минни. Она смертельно боялась того, о чем уже шептался двор. Она боялась смерти императрицы и последующих событий. Тогда император мог жениться на молодой. И сын распутной твари, который нынче бегал на третьем этаже Зимнего дворца, мог быть объявлен наследником. И Минни была счастлива, что появилась эта партия влиятельных людей и собралась вокруг ее мужа. Они должны были защитить права законного наследника против выблядка. Ей нравилось это грубое, как пощечина, русское слово. На следующую ночь появилась Сонечка. Я как раз вернулся из Гатчины. Был первый час ночи, я прошел в кабинет, зажег свечи, когда за окном возникла ее головка. Подойдя к окну, увидел, она стояла на его плечах. Снизу на меня смотрели борода и усмехающиеся глаза. Видно, оба прятались в парке, ждали, когда у меня зажжется свет. Я открыл окно. «Послезавтра ты должен выехать поездом в Липецк. Там мы все собираемся», — прошептала она и исчезла. Точнее, гигант взял ее в охапку, и они исчезли в зелени сада. На следующий день я проснулся рано. Не успел позавтракать, когда пришел жандарм от Кириллова. Страх. Опять цепенящий страх. Бежать, плюнуть на все. Нет, идти. Если начал игру, стыдно. Я бегал по комнате, разговаривал сам с собой, когда вошла таиландка. «Господин совсем забыл обо мне. Что тебе?» «Может быть, я надоела господину?» «Да, я хочу отправить тебя на родину», — вырвалось у меня. Замолчал, ожидал слез, сцен отвергнутой любви, ждал оперу. «Чио-чио-сан». Но, к моему изумлению, она как-то деловито сказала: «Если господин был доволен мной, какие подарки даст мне господин?» Это была ее самая длинная речь за все время нашего знакомства. Удивительно. Я был молод, богат, хорош собой, но почему-то со мной всегда легко расставались женщины. Я выписал ей щедрый чек. Однако сцена меня несколько успокоила, и я отправился в столь знакомый дом на Фонтанке более уверенным. Кириллов встретил меня радостно. «А вы оказались ловки, сударь, поздравляю». Оказалось, он уже знал, что понравился, но он ничего не знал о приходящей в ночи. Я обнаглел. «Завтра я уезжаю», — вопросительный взгляд Кириллова. Я пояснил: «Покупать землю на юге». Когда-то тетушка была третьей землевладелицей, только граф Илларион Иванович Воронцов-Дашков, да графы Орловы-Давыдовы были покрупнее. Теперь мне до них не дотянуться, так что землицу покупать нужно. Уверяю вас, скоро земля будет сильно дорожать, потому и вам советую. Возвращаясь от Кириллова, все думал: не знает. Но этого не может быть. Наверняка среди моих лакеев его агенты. Или там что-то другое? Он чего-то ждет? Я приехал в Липецк, маленький зеленый провинциальный городишко. Липецк был известен своими целебными грязями. Здесь находился курорт, основанный еще во времена императора Александра I. Оттого здесь привыкли к приезжим. Но пребывавшие атлетически сложенные молодые люди мало походили на больных. Это была несусветная глупость выбрать этот курорт для встречи. Я вынужден был жить в той же гостинице, что и они, другой в городе не было, и наблюдал, как один за другим они появлялись. Среди них были мой знакомец Ангел Мести Баранников и, конечно, гигант с теменной бородой и богатырским сложением, любовник Сонечки Андрей Желябов. Сонечки не было. Подъехал и другой мой знакомец Александр Михайлов. Сей Робеспьер правил бал. Он был главным. Я все ждал, что приедет другая она. Но черная Мадонна не появилась. С Баранниковым приехала какая-то девица, его гражданская жена, и оказалась здесь единственной дамой. Утром, плотно поев в гостинице, к изумлению официантов, ибо те уже отвыкли от здоровых желудков, приехавшие молодые люди бродили по городу. Они вызывающе выделялись среди пожилых господ, приехавших лечиться. И если здесь были агенты, а они были, как я знал, повсюду, они должны были обеспокоиться. Наконец, все собрались. Я насчитал 11 человек, и они начали выезжать за город, обсуждать будущие действия. Лакеям в гостинице говорили, что едут на пикники. Для правдоподобности посылали лакеев за снедью. И опять все это должно было казаться подозрительным. Пышущие здоровьем молодые люди, проводящие время на пикниках и запасающиеся провизией, которая была совсем не для желудочных больных. И главное, весьма странные пикники, куда выезжали столько молодых жеребцов и всего одна дама. Они были дети, играющие в очень взрослые игры. Кириллов должен был узнать и, конечно, обо мне. Это была игра с огнем.